не говоря уже о том, что ему нужно было учиться. О, точно, в конце концов, Иссей и Курака вернулись в свой дом и смогли немного расслабиться. Курака задернула занавески и позволила своим ушам и хвосту дышать, испустив долгий вздох облегчения. «Гораздо лучше, ня», — сказала она, немного прогуливаясь по дому, пока Иссей сидел на диване, готовясь к занятиям. Она немного надулась, увидев, как он готовится. «Тебе действительно нужно учиться сейчас, у тебя есть на это 4 месяца, и ты должен заниматься только 10 часов по каждому предмету, верно?» «Да, предметов 5, что составляет 50 часов обучения», — ответил Иссей, выполняя базовые вычисления. «По крайней мере, сегодня мне удалось повысить уровень подавления ауры 2. Он был благодарен за это, но, глядя на требования опыта для 7-го уровня, он забеспокоился. Конечно, этого и следовало ожидать, если бы вы использовали базовую математику, но даже тогда, о боже, думаю, это правда, хоть какой-то прогресс лучше, чем никакого прогресса, ня», — сказала Курака. «Жаль, я надеялась пообниматься с тобой на диване и посмотреть фильм. Будь проклята эта необходимость готовиться к экзамену. Извини, Курака, может быть, в другой раз. Мне также сегодня нужно выйти», — сказал он, решив не скрывать этого от нее. «Мне нужно повысить свой уровень, и единственный способ сделать это — выйти и либо выполнить задание, либо сражаться и побеждать врагов. Ня, разве это не опасно?» — спросила она, волнуясь. «Что, если ты встретишь дьявола, в пере которого есть Широни? Твой навык не может скрыть твое присутствие от Йокая, ты это прекрасно знаешь. Ее слова имеют смысл», — сказал Драйк, давая знать о своем присутствии. «Да, Широни, это проблема, но что, если мы сделаем так, чтобы она не могла понять, кто ты?» — предложил Соломон. «Подавление ауры скрывает твое присутствие, это правда, делая тебя невидимым, когда дело доходит до ощущения твоей силы. Но что, если ты замаскируешь свое присутствие присутствием Драйга?» «Я понимаю», — сказал Иссей, поняв, что он собирался сказать, пока слушал. «Значит, вместо того, чтобы подавлять, я должен маскироваться?» «Точно», — подтвердил Соломон. «Возможно, ты сможешь использовать мою грубую силу для создания такой маскировки, но у этого может оказаться своя цена. С этой игровой системой мы можем ожидать, что в результате наших действий будет создан новый навык, что будет означать, что будут ограничения». Затем дракон пробормотал что-то, чего Иссей не мог толком понять. У него, вероятно, разболелась голова от попыток понять эту систему. «Тем не менее, тебе нужно будет использовать это в полевых условиях, чтобы воплотить это в жизнь. Я изучил функции системы и навыков и узнал все, что мог, о том, как она работает. Я все еще учусь, но определенные навыки могут быть созданы случайным образом, после выполнения определенных действий», — сказал Соломон, потирая бороду, даже если только Драйк мог видеть, как он это делает. «Но это не гарантия, так что будь осторожен, Иссей. Не беспокойся, я быстро расправлюсь с любым бродячим, который споткнется на моем пути в поисках драки», — уверенно сказал Иссей, подняв кулак. «Кроме того, мы также делаем что-то хорошее для города, верно? Эти штуки – убийцы, поэтому, делая это, мы также помогаем Куа, его жителям и в качестве бонуса дьяволам». Глава 24. «Хорошо, Иссей. Однако, прежде чем мы сможем заниматься такой деятельностью, я думаю, тебе нужно учиться, я прав», – заметил Соломон, поставив Иссея в тупик, поскольку ему казалось, что царь смотрит на него, как разгневанный учитель. «Надеюсь, эти ночные приключения не повредят твоей учебе». «Не беспокойся, Соломон, я прослежу, чтобы он учился», — сказала Курака, добавляя свою помощь. Иссей к этому моменту чувствовал себя добычей, пойманной в ловушку между двумя хищниками, поэтому он посмотрел на свою руку, надеясь, что Драйк поможет ему и встанет на его сторону. В конце концов, ему нужно было собрать много опыта. Наверняка Драйк хотел бы помочь ему сократить возможные долгие часы учебы, чтобы он мог больше надирать задницы, верно? «Извини, партнер, но Соломон сказал мне отойти в сторону ранее, и я согласился. Он действительно мудрейшим из когда-либо живших царей, а, похоже, это также включало впечатляющую предусмотрительность». Иссей вздохнул в поражении, приводя свои вещи в порядок. В конце концов, он должен был учиться, он не собирался этого отрицать, но, по правде говоря, он надеялся, что сможет легко отделаться, занимаясь каждый день понемногу, что в конечном итоге совпадет с целью задания, но все выглядело так, будто Соломон собирался позаботиться о том, чтобы у него была надлежащая учебная сессия. Акурака тоже его поддержала. На улице было не так уж и поздно, чуть ближе к вечеру, около 5, может, 6 часов. Однако, когда он закончил, было уже 8 часов вечера. Соломон все это время заставлял его изучать обществознание, что не принесло ему дополнительных очков в его характеристике инт, но продвинуло задание. Курака также приготовила ужин, так что они немного посидели и поели, но потом пришло время уходить. Иссей решил, и в основном благодаря своему новому навыку новичок в моде использовать одежду, которая не привлекала много внимания. Так как он собирался гулять по ночам, подходил готический стиль, конечно без готического макияжа. Он надел темно-серую толстовку с капюшоном и черные брюки, которые были его основной одеждой на этих сессиях. Под толстовкой он носил простую белую рубашку, которую не было видно. Со всем своим нарядом он пожелал Кураке спокойной ночи. Накашоу была уверена, что он вернется и она увидит его утром. Не нужно было не спать всю ночь в ожидании его. Иссей вышел из дома около 9 часов вечера, солнце едва село, так как дни становились длиннее, когда наступило лето. Уличные фонари зажглись сами собой, и он отправился туда, куда его вела ночь. «Готовьтесь, бродячие, я иду». «Ну же, где бродячие дьяволы?» Иссей спрашивал себя в отчаянии, так как он бродил по Куа уже довольно много времени и ничего не нашел, даже следов бродячих. Серьезно, эти парни были редкостью или что-то в этом роде? Он ожидал, что они будут почти везде. Они не как кролики, партнер. Они рядом, не беспокойся, но они не вылезут по одной твоей просьбе. Драйк прав, Иссей, добавил Соломон. Однако я думаю, что знаю, как заставить их появиться. Попробуй отключить свой навык подавления ауры. Подожди минутку. «Разве это не сделает очевидным, что я Красный Император Драконов?» – обеспокоенно спросил Иссей. «Не совсем, нет. Из того, что Драйк сказал мне раньше, бродячих привлекают люди, обладающие силой. Священные механизмы также являются легкой добычей», – объяснил Соломон. «Если ты будешь держать усиливающий механизм в его форме дважды критического, это должно обмануть их, заставив думать, что ты – одна из таких легких добычей. Кроме того, постарайся вспыхнуть своей аурой и почувствовать свое окружение. Если ты так говоришь, Соломон, я доверяю тебе, но я надеюсь, что я не проснусь позже, окруженный Перми». Иссей ответил и сделал, как сказал ему Соломон, отключив подавление ауры. Так как у него не было реальной стоимости, он всегда держал его включенным, даже если это не давало никакого реального увеличения опыта. После этого он попытался вспыхнуть своей аурой, сначала применив дважды критический уровень усиливающего механизма, а после этого он начал позволять своей ауре вспыхивать, окружая себя ею. Однако он снова услышал звон, означающий, что система сработала. За вспышку ауры вы получили навык. Вспышка ауры. Вспышка ауры. Уровень 1 опыт. 0400. Вспышка вашей ауры позволяет всем узнать, что вы здесь, но также работает, чтобы привлечь к вам любое любопытное существо. Этот навык стоит 10 вин для использования и 5 вин в минуту для поддержания. Хм, неплохо. Иссей пробормотал, а затем немного походил вокруг, отключив на время свой святой механизм и продолжив поиски вокруг Куа. Он покинул жилый район и направился к торговому району и увидел, что все магазины закрыты, а на улицах почти никого нет, только пьяницы, гуляющие парочки, а иногда и уличные шлюхи. Это позволило ему также немного потренировать свой навык наблюдения, но только немного, прежде чем он прошел по переулку. «Эй, малыш, иди сюда!» Из переулка заговорил мужчина, привлекая внимание Иссея. На нем была довольно грязная одежда, местами порванная. Иссей предположил, что он либо нищий, либо бездомный и хотел его ограбить. Однако когда он попытался применить к нему навык наблюдения, он заметил внезапную тишину вокруг. Барьер, боевой режим, включен. Примечание. Когда вы обнаружите врага на открытом воздухе, система автоматически развернет барьер, когда начнется бой. Это не позволит любому нормальному человеку прервать или стать свидетелем боя, поскольку барьер заставит их избегать его. Любой ущерб, нанесенный окрестностям, также будет автоматически исправлен при поднятии барьера. Однако тех, кто может почувствовать барьер и признать его существование, он не обманет. «Подождите, но это значит, иди сюда, сопляк». Мужчина бросился на Иссея, достав нож и обнажив крылья. Однако Иссей заметил, что левый глаз мужчины был больше правого, а склера была болезненно желтой, а не белой. Скорее всего, это был молодой бродячий, только что покинувший Пер. Иссей увернулся от ножа, как только мог, а затем в ответ ударил ногой бродячего в живот, отбросив его назад. Это дало ему время использовать наблюдение за ним, что дало ему некоторую информацию. Бродячий дьявол, перевоплощенный дьявол, бродячий, один пешка, бродячий, наконец. Тем не менее, Иссей воспользовался моментом, чтобы изучить нанесенный им урон, сравнив его со своей характеристикой силы. У него было 26 силы, что означает, что он нанес 2600 урона по умолчанию, который уменьшается на стойкость бродячего, показывая, что его стойкость была 19. Быстрые математические задачи, когда они были настолько простыми, были легкими. Черт, паршивец. Этот бродячий не был лучшим материалом для боя, а это означало, что он, вероятно, предназначался только для использования в качестве корма или чего-то в том пере, к которому он был вынужден присоединиться, или присоединился добровольно. Иссей развернул свой святой механизм на стадии двойного критического, увидев, как бродячий атакует снова и, вероятно, снова попытается нанести удар. Иссей должен был помнить, что это бродячий дьявол, убийца, а не человек. Иссей применил некоторые приемы, которым его научила Курака, снова уворачиваясь от ножа, скользя в сторону, но на этот раз он выбил нож из руки бродячего в воздух, а затем использовал свою руку, чтобы ударить его в ответ. Нож отправился в полет, и Иссей схватил его как раз вовремя, когда бродячий оправился от удара. Как только он увидел Иссея, держащего нож и вооруженного святым механизмом, он понял, что он в невыгодном положении. «Подожди, подожди, послушай меня, малыш, пожалуйста, не делай ничего опрометчивого. Я был под кайфом, вот и все. Я обычно не такой, бесполезно нести чушь», — сказал Иссей, заставив бродячего вздрогнуть. Он покрутил нож в руке и применил к нему наблюдение. Кухонный нож, нож, используемый на кухне. Кухонный нож, ну, это уже не имело значения. Он снова посмотрел на бродячего и еще раз применил к нему наблюдение, что сопровождалось звоном. Повышение уровня мастерства. Ваш навык наблюдения теперь 5 го уровня. Ваш навык наблюдения вырос. Теперь при наблюдении будет добавляться дополнительная информация, а именно уровень и здоровье цели. Теперь также будет отображаться прочность оружия и предметов. Это было хорошее улучшение. Иссей снова использовал навык наблюдения на бродячем, изучая новую информацию. Глава 25. Бродячий. Уровень. 4Е. ПП. Не совсем уверен, что это за буквы рядом с уровнем. Скорее всего, это что-то типа ранга А, Б, С, Д, Е и т.д. ХП. 401 тысяча. Перевоплощенный дьявол. Бродячий, один пешка. Если он ударит его еще раз, его здоровье может упасть до нуля. Черт, неужели некоторые существа так слабы? Он был вдвое выше уровня этого парня. Он чувствовал себя хулиганом. Он посмотрел на бродячего, жалкое создание, которое все еще цеплялось за разум, пытаясь договориться о спасении своей жизни. Тем не менее, Иссей знал, что делают эти бродячие, и не собирался оставлять его в живых. Поэтому он взял нож и подошел к нему. Было странно осознавать, что он вот-вот покончит с его жизнью. Он был уверен, что в обычной ситуации сильно бы переживал, но, скорее всего, его разум игрока помогал ему прямо сейчас. В каком-то смысле это беспокоило, но сейчас ему не нужно было волноваться об этом. Он поднял бродячего рукой, покрытой святым механизмом. «Пожалуйста, не, усиление». Иссей вонзил нож прямо в него, используя усиление, чтобы убедиться, что он прошел через его грудную клетку и попал прямо в сердце. Он держался за него, пока жизнь покидала его тело. Бродячий дергался и боролся, когда его кровь окрашивала землю и также попала на Иссея. Смертельный удар. Слова были четкими, и вскоре он вообще перестал двигаться, и Иссей отпустил тело. Он посмотрел на него и на нож, который теперь был в его руках, а затем почувствовал, как его на секунду захлестнуло чувство головокружения, прежде чем он почувствовал, как разум игрока включился, успокаивая его. Тем не менее, он был обеспокоен. «Успокойся, Иссей», — сказал Соломон, давая знать о своем присутствии. «Этот бродячий дьявол больше не был человеком и не достоин жалости. Если бы ты оставил его в живых, другие бы погибли. Соломон прав, партнер. Ты не можешь терять самообладание каждый раз, когда делаешь это, потому что ты будешь делать это часто». Драйк тоже указал на это, и Иссей успокоился. Он снова посмотрел на бродячего, увидев, что его мутировавшее тело просто лежит там. Затем он получил уведомление с вопросом, хочет ли он ограбить тело. Он искренне надеялся, что это не затронет и его одежду, поэтому он нажал кнопку «Да», и информация хлынула наружу. 50 иен добавлены в ваш инвентарь, мешок кокаина добавлен в ваш инвентарь, а черт, этот парень действительно был наркоманом, воскликнул Иссей, быстро доставая пакет с наркотиками из своего инвентаря, надеясь, что система позволит ему продать его, и, к счастью, это было возможно за 1000 иен. К счастью, он избавился от этого дерьма. Иссей вышел из переулка, благодарный за поздний час и темное место, где теперь гнило тело бродячего. У него действительно не было другого выбора, кроме как оставить его там, но он предполагал, что дьяволы позаботятся об этом, чтобы не позволить этому стать достоянием общественности, поскольку у бродячего были очевидные мутации. Скорее всего, они все скроют. Он пошел в соседний переулок, где спрятался, выбросив нож в мусорный бак. Если повезет, никто не найдет его. Но теперь у него была другая проблема. Он был запачкан кровью. Это должно было стать проблемой, но сейчас он проверил опыт, который получил от своего первого убийства. За это убийство он получил 500 опыта, что было неплохо, учитывая низкий уровень бродячего. Затем он посмотрел на свою одежду, увидев брызги крови. Он не мог ходить в таком виде, поэтому начал задаваться вопросом, есть ли хоть какое-нибудь заклинание, которое могло бы помочь ему очиститься. Он попытался сосредоточить то небольшое, жалкое количество магии, которое у него было, зная, что усиление все еще действует, и попытался использовать магию, чтобы очистить себя от крови. В конце концов, мягкий белый свет окутал его на мгновение, прежде чем кровь смылась, оставив его одежду незапятнанной. За активные попытки использовать свою магию вы получили навык «Самоочищение». Самоочищение, уровень 1.98.400. Бои обязательно станут грязными и оставят вас грязными, но этот навык – нет. Этот полезный навык очистит вас прямо сейчас. При использовании этот навык удалит любые следы грязи с вашей одежды и тела. Использование этого умения стоит 50 маны. ХМ, круто. Пробормотал Иссей, уходя с места преступления, в некотором роде буквально. Он проскользнул через переулки, думая о том, чтобы снова включить подавление ауры, но Соломон посоветовал это не делать. Ему нужно было найти больше целей сегодня вечером, но он сказал не использовать вспышку ауры безрассудно, так как для работы требуется выносливость. Сейчас было около 11 вечера, а это значит, что до полуночи у него еще было время. Он шел по улицам, убрав свой святой механизм. Он должен был восстановить потраченную выносливость как минимум за полчаса, что и произошло. Он искал бродячих дьяволов, насколько это может быть сложно, что ж, уже было доказано, что это зависит от удачи, и хотя у него была такая характеристика, похоже, она мало что давала. Тем не менее, пока что он ходил по улице, пытаясь найти еще одного бродячего, что, в очередной раз, оказалось сложнее, чем ожидалось. Поскольку они были кровожадными существами, он ожидал, что они будут в местах с более высоким населением, но, возможно, ему следует смотреть на эту ситуацию по-другому. Он направлялся к промышленному району Куа, его ноги немного устали от ходьбы. Он хотел бы просто использовать свой крушитель баланса и взлететь, но это было бы слишком заметно. Он обошел промышленную зону, где располагалось большинство складов. В этом месте тоже было несколько домов, но в основном для рабочих и их семей, решивших жить поближе к работе. Он огляделся, но по-прежнему ничего не видел. Поскольку результатов не было, он решил использовать вспышку ауры, чтобы привлечь внимание. Если бродячий попытается напрыгнуть на него, ему нужно будет просто смириться с этим, но, возможно, ему не помешает быть более внимательным к своему окружению. Ему никогда не приходилось беспокоиться о том, что кто-то внезапно набросится на него в мэй, но это больше не имело значения. Он был как лампочка на улице, привлекая внимание, так что, возможно, было бы неплохо быть внимательнее к тому, что его окружает. Он уже получил новые навыки, сразу два только сегодня вечером. Конечно, они были не сильно высокого ранга. Повышен уровень мастерства. Ваш навык вспышка ауры теперь 2 уровня. Подождите, если Иссей был прав, такие навыки, как подавление ауры и вспышка ауры, будут повышаться только в том случае, если они воздействуют на кого-то, что означает, что кто-то заметил его. Еще больше натянув капюшон на голову, Иссейд активировал вспышку ауры и спрятался между мусорными баками. Слава богу, у него был новый навык для очищения. Он активировал свое подавление ауры и подождал, в конце концов услышав хлопанье крыльев. По виду это бродячий дьявол, на этот раз женщина со странными птичьими чертами лица. Ее руки были заменены крыльями, а ноги – когтями. Если бы Иссей не знал, кто это, он бы подумал, что это простая гарпия, которой стало любопытно, но его умение наблюдения отбросило это сомнение. Бродячая. Уровень. 5D. ХП. 1200-1200. Перевоплощенный дьявол. Бродячая. Один слон. От пешки прямо к слону. Иссей наблюдал, как она оглядывалась, вероятно, ища его. Удивительно, насколько сильно могут отличаться мутации бродячих, делая их похожими на другие виды существ. Однако он не собирался уходить и позволять им делать с этим районом все, что они хотят. Но он заколебался, когда увидел ее, спереди. Это были хорошие мячики, но хмурое выражение на ее лице было не очень привлекательным. Глава 26. У нее было всего 1200 хп, а это означало, что если бы он использовал свой драконий выстрел, он мог бы легко убить ее. Однако он снова подумал и понял, что это был бы плохой выбор, поскольку свет, который он излучал, мог насторожить ее. Черт, он жалел, что выбросил тот нож, он бы пригодился как оружие. Бродячая огляделась, словно ища его. «Выходи, выходи, я чую твой запах». Дрожь пробежала по спине Иссея, спрятавшегося в мусоре. «Хорошо, возможно, ему следует использовать драконий выстрел, какой бы яркой ни была атака, она может попасть». Бродячая прошла мимо мусорных баков, продолжая искать, и Иссей воспользовался шансом действовать. Он выпрыгнул из мусора, сумев повалить ее на землю. «Отойди!» Она зарычала, дико дергаясь, но Иссей держал ее руки опущенными, чтобы она не ударила его своими крыльями. Однако ему не удалось закрепить ее ноги, она успела схватить его своими когтями и стащить, отбросив прочь. Иссей посмотрел на нее, когда она встала, повернувшись к нему и рыча, глядя на него. Затем она улыбнулась, увидев, что у него только дважды критический. «Что? Ты так прыгнул на меня, и все, что у тебя есть, это ничтожная штука. Жалко. Ты быстро умрешь, мальчик». Она бросилась на него, используя свои крылья, чтобы увеличить скорость. Иссей едва уклоняется, когда она выпустила свои когти, впиваясь в бетон. В спешке Иссей активировал свой святой механизм и позволил ему проявить себя как усиливающий механизм. Драконий выстрел появился в его ладони, когда он быстро использовал его, сумев направить к ее груди и отбросить назад. Он услышал звон, но еще не удосужился проверить уведомление, потому что встал, глядя на бродячую. Ей было нанесено всего 500 единиц урона, даже если ее живот, куда он ее ударил, немного дымился. Она просто сердито смотрела на него. Затем она издала громкий крик и замахала на него крыльями, выпустив порыв ветра, который ударил Иссея в лоб, отбросив его назад, в стену ближайшего склада. Из-за этого он получил около 700 единиц урона своему ХП, а это означает, что ее магия, вероятно, был выше, чем его стойкость. Конечно, почему бы и нет? Он узнал от Кураки, что слоны были одарены высокими магическими способностями. Он встал, увидев, что она снова бросилась на него, чтобы атаковать его своими когтями, но он поднял свою теперь бронированную руку, схватил ее когти, которые не смогли пробить его перчатку, и швырнул ее в стену. Не теряя больше времени, Иссей приготовил еще один драконий выстрел, прежде чем она смогла прийти в себя, еще раз атаковав ее в грудь. Смертельный удар. Тело бродячей безвольно упало на землю, и Иссей вздохнул с облегчением. Он сдерживается, но было бы проще, если бы у него было какое-нибудь оружие, хотя бы нож. Конечно, теперь, когда все закончилось, он снова активировал свое подавление ауры и проверил уведомления, которые он получил во время этой небольшой битвы. За нападение на противника сзади вы получили навык «Скрытая атака». «Скрытая атака» – уровень 1-100-400. Всякий раз, когда вы атакуете противника, который еще не зарегистрировал ваше присутствие и не сумел нанести урон, этот навык предлагает вам увеличение урона на 20% при успешном ударе. Для этого навыка не требуется никаких затрат. Доп. Навык, выстрел виверны, уровень 1-100-400. Более слабая версия драконьего выстрела, создаваемая неправильной зарядкой атаки. Эта атака заряжается быстрее, чем обычный драконий выстрел, но ей не хватает силы. Этот навык наносит дополнительные 50% от исходной характеристики силы игрока в качестве урона при использовании, вместо бонуса сложения, как у полноценной версии этого навыка. 20 выносливости за одно использование, 2 секунды перезарядки между применениями. Вот почему этот драконий выстрел казался слабее. В спешке Иссей случайно создал другую, более слабую версию, по-видимому, дополнительный навык под названием «Выстрел Виверны». Он немного вздохнул, признав, что этот навык может быть полезен в качестве более быстрого способа атаки, а затем проверил количество опыта, полученного от этого убийства. 600, чуть лучше предыдущего. После этого он использовал свой навык чистки, приведя в порядок свою одежду, затем решил, что с него хватит на сегодня, и решил отправиться домой к Кураке, которая, вероятно, спала в постели или что-то в этом роде. Хорошо, это было официально, это был провал. Прошла примерно неделя с тех пор, как Иссей начал свою тренировку, неделя с тех пор, как он убил этих двух бродячих так неловко, что позже Драйк усомнился в нем. Не его вина, что ему нужно было сдерживаться. Весьма вероятно, что система влияла на него больше, чем он думал, вплоть до того, что это влияло на его способность сражаться. Черт, он уже не знает, хочет ли эта система сделать его имбой или нет. Тем не менее, прогресс на этой неделе был медленным, учитывая все обстоятельства. Соломон посоветовал Иссею, как обычно, пройтись по предмету, который ему нужно было выучить для задания «Академические начинания». И до сих пор прогресс был достаточно хорошим. Черт возьми, он даже начал заниматься более 2 часов в день, что позволило ему добиться большего прогресса. День в основном посвящался учебе, а ночь – охоте. Сейчас был понедельник, и Иссей просматривал свой недельный прогресс. Во-первых, его собственная статистика. Неделя оказалась немного трудной. За все время удалось найти только 5 других бродячих дьяволов. Он думал, что таких существ будет больше, но, похоже, он ошибался. Он нашел одного на следующий день после первого дня, еще 2 через 2 дня после этого, а затем наткнулся на последних 2 более или менее случайно и взорвал их, используя свой навык выстрел виверны. В общей сложности, все это принесло ему около 2400 опыта, то есть он был на полпути к 11 уровню. Тем не менее, зная, что каждый раз, когда он повышал уровень, было усложнение получения уровня, и сколько времени ему потребовалось, чтобы продвинуться так далеко, Иссей сомневался, что ему удастся достичь 15-го уровня, прежде чем он начнет ходить в Академию Куа. Что касается его других характеристик, он получил еще 2 очка в своей статистике магии, используя заклинание самоочищения и 1 очко точности за стрельбу с помощью выстрела виверны. Он тренировал свой навык наблюдения вместе с подавлением ауры и вспышкой ауры, в результате чего наблюдение теперь находилось на 6 уровне, с уже заработанными 200 опыта из 12800. Подавление ауры едва достигло 7-го уровня, а вспышка ауры была близка к 5-му уровню, где, как предполагал Иссей, она улучшится, как и наблюдение, открывая новую способность. Но этого не произошло, заставив его усомниться в своих предположениях. Навык скрытая атака остался на прежнем уровне, в основном потому, что ему было сложно застать врасплох бродячих, что заставляло его думать, что он может не получить опыта для этого навыка в ближайшее время. Жаль, этот бонус был хорош. Тем не менее, его навык новичок в моде поднялся до уровня 3, а выстрел виверны дошел до уровня 4. Его было быстрее использовать, чем драконий выстрел, даже если он был слабее. Как упоминалось ранее, навык самоочищения использовался довольно часто, теперь его уровень поднялся до 5-го, а это означает, что он получил новую способность, но не такую уж и хорошую. В общем, навык получил возможность чистить предметы, которые он держал в руках, не более того. Потребовалось некоторое время, чтобы поднять его уровень, главным образом потому, что его отрицательный перк снижал опыт, который он должен был получить, на 2%, что, как он знал, применялось для всех его навыков, использующих магию. Хорошо, что у него их было немного. Теперь о прогрессе его заданий. Академические начинания. Вам нужно сдать экзамен, чтобы поступить в Академию Куа, и, к счастью для вас, система вас поддерживает. Вроде. Основная цель. посвятить 10 часов изучению следующим предметам: литература 7-10, математика 1-10, английский 4-10, социальные науки 2-10, история 5-10. Дополнительная цель: получить 1Е место на экзамене. Ограничение времени для задания: осталось 3 месяца и 3 недели. Награда за основную задачу: плюс 10 инт, перк, книжный червь и 3000 опыта. Награда за дополнительную цель: плюс 5 к отношениям с куракой, 5000 опыта. Штраф за провал: минус 10 к отношениям с куракой и блокировка доступа к любым будущим заданиям, связанным с Академией Куа. Глава 27. Итак, по прогрессу, на следующий день после первой прогулки он провел большую часть дня, изучая английский, посвятив 4 хороших часа своей жизни, которые он мог бы использовать, обнимаясь и, возможно, трогая грудь Кураки. Затем он час занимался математикой, он действительно ненавидел математику. Кроме того, он провел остаток дня за изучением истории, начав рано, что позволило ему уделить этому 5 часов, выполнив половину нужного времени, что было хорошо, но на следующий день он бросился на литературу, потратив 7 часов, а это значило, что ему нужно было потратить еще всего 3 часа, чтобы закончить ее. Соломон предупредил его, что он должен попытаться наверстать упущенное в математике, но пока ему удавалось уклоняться от этого. Затем он перешел к общественным наукам, и на них ушло еще 3 часа. Так прошла большая часть его недели. Днем он учился, а ночью охотился. Его академические усилия, казалось, продвигались более гладко, чем его охота, что немного раздражало его. Он не будет лгать об этом. Ему нужно было найти способ быстро получить больше опыта, но, к счастью, Соломон нашел ответ на этот вопрос. Он вспомнил одну деталь обо всех этих бродячих, а именно, когда наблюдал за ними. У всех у них были буквы рядом с их уровнями, и Соломон смог понять, почему. Это были ранги. Большинство бродячих, которых он убивал, приносили ему от 500 до 700 опыта за убийство, но это было в основном потому, что они были Е и Д рангов, самых низких из существующих. Ранги каким-то образом отражают уровень, но Соломон сообщил Эссею, что это понятие применимо только к большинству, а в некоторых особых случаях ранги выше, чем уровень. Это указывало на то, что они прошли через некий процесс, который позволил им повысить свой ранг, фактически создав разрыв в силе между собой и нормой. Тем не менее, убийство этих бродячих с более высоким рангом может принести ему больше опыта. Мудрый царь заявил, что они держались относительно близко к своему району, и когда они подходили ближе к определенной области, ранги бродячих увеличивались. По сути, бродячие держались в определенных районах Куа из-за чего-то, и царь был готов поспорить, что причиной было присутствие двух перов в Куа. Таким образом, более слабые бродячие держатся на расстоянии, так как не хотели, чтобы они в конечном итоге стали целью охоты перов. Иссей должен был признать, что это звучит довольно логично, но затем Драйк указал на проблему. Соломон утверждал, что более сильные бродячие, которые должны приносить больше опыта, находятся в местах, наиболее часто посещаемых дьяволами, и они должны были отправиться туда. Даже Иссей осознавал этот риск, но Соломон ясно дал понять, что, если они не пойдут на этот риск, они никогда не достигнут 15 го уровня к началу задания. Так вот почему Иссей сейчас был здесь, вечером, идущий на территорию дьявола. «Я скажу это еще раз, Соломон, у меня плохое предчувствие», — пробормотал он себе под нос. «Поверь, Иссей, я уверен, что в этих краях будет много наград», — заверил древний царь. «Будем надеяться, что мы не наткнемся на что-нибудь еще», — сухо заявил Драйк. «Последнее, что нам нужно, это предупредить дьяволов о нашем присутствии». «Откуда мы вообще знаем, что твоя гипотеза верна, Соломон?» «Мы не узнаем, пока не проверим, старый друг», — сказал Соломон. «Я допускаю риск, но, учитывая количество времени и наши текущие ставки, у нас нет шансов реально получить необходимое количество опыта для 15-го уровня. Нет награды без риска, да», — Иссей снова пробормотал, затем вздохнул. В это время он не отключал свой навык подавления ауры, так как использование вспышки ауры могло привлечь дьяволов. В прошлый раз он заметил двоих из них, Широни и Кибу, ладью и коня. Он не знал, есть ли у них какие-либо святые механизмы. Он точно знал, что Широни и Курака были полулюдьми, а не чистокровными, но в их роду все дети рождаются женщинами-никашо или мужчинами-людьми из рода отца. Курака подтвердила ему, что их отец был человеком, и это было все, что она более или менее знала об их родителях. Оставался тот парень Киба и любой другой возможный член Пэра. Боже, полный бардак. Он хотел бы просто использовать свой крушитель баланса и яростно пройтись через Куа, чтобы убить всех бродячих, но это был не вариант. В конце концов, скрытность была на первом месте. Так что он пошел искать бродячих в этом районе, и в конце концов, по счастливой случайности, перед его глазами выскочило уведомление. Подземелье обнаружено. Поскольку это ваше первое подземелье, система указала, что оно находится поблизости. Однако в будущем вам нужно будет найти их самостоятельно или развить соответствующий навык, чтобы найти их. А теперь, как насчет основного объяснения? Подземелья – это определенные локации, заполненные врагами. Они могут быть очень хороши для повышения уровня, получения добычи и так далее. Обычно это локации с несколькими комнатами или этажами, и вы не можете покинуть подземелье, пока не очистите текущую комнату и этаж, в котором находитесь. Есть, однако, способ, позволяющий вам уйти в экстренных случаях, но я не скажу какой. Подземелья обычно имеют лучшую добычу, чем обычно, а также случайные враги. Обратите внимание, что у них есть рекомендуемые уровни, которые существуют не просто так. Лучше прислушайтесь к ним, иначе вы можете откусить больше, чем сможете проживать. Теперь, без лишних слов, позвольте мне указать, где именно находится подземелье. Оно прямо под вами, в канализации. Найдите ярко-красный кирпич. Только не в канализацию, сказал Эссей, страшась мысли о том, чтобы войти в это конкретное место. Из всех возможных мест, почему это должна быть канализация? Почему? Бесполезно спорить, партнер. Если верить этой штуке, ты сможешь повысить свой уровень. Так где же люк? Тьфу. Я разделяю твое отвращение, Эссей. По крайней мере, Соломон был с ним. Однако, зная, что у него не было особого выбора, он в конце концов нашел люк и поднял крышку, войдя в канализацию. Почти сразу же он почувствовал вонючий запах всего, что было здесь внизу. Фекалии, моча, кто знает, сколько крыс и их экскрементов, а может быть, труп или два, он не хотел знать. Он закашлялся, запах сильно ударил по нему. Драйк и Соломон спасли себя тем, что больше не разделяли обоняние и все. В канализации также было темно, света было немного. Он провел рукой по стене, пытаясь нащупать и отыскать упомянутый красный кирпич. Однако он едва мог видеть в этом месте. Серьезно, ему стоило подумать о том, чтобы взять с собой фонарик или что-то в этом роде. Приобретен навык, ночное видение, или неважно, это тоже сойдет. Этот навык позволяет тебе лучше видеть в темноте, Иси, и кажется, что он потребляет 20 выносливости для активации и 10 в минуту для поддержания, произнес Соломон, сообщая ему. Тем не менее, оно должно улучшить твое зрение. Попробуй. Иси быстро активировал навык, заставив свои карие глаза немного засветиться зеленым. Он должен был признать, что его зрение действительно улучшилось. Светло не было, но теперь он мог разобрать, что и где находится. Хотя, с одной стороны, это было не очень хорошо, потому что он видел действительно отвратительное дерьмо в буквальном смысле. На этот раз его действительно вырвало. Бургх, что люди едят, чтобы в итоге так гадить. Драйгу было противно, и это было справедливо. А Соломон, со своей стороны, фактически рухнул. Соломон, держись, давайте найдем этот чертов кирпич и уберемся к черту из этой канализации, сказал Эссей и огляделся, в конце концов увидев кирпич. Ага, он подошел к нему и осмотрел его, заметив, что он торчит из стены, но когда он коснулся его, появилось уведомление. Осторожно, вы собираетесь войти в подземелье, заброшенное хранилище, рекомендуемый уровень для этого подземелья, 5, хотите войти, да нет, глава 28, да-да, все трое закричали вместе, не в силах стоять в канализации ни секунды дольше, но в тот момент, когда была нажата кнопка, стена открылась, обнажив лестницу, ведущую вниз. Эссей, даже со своим недавно приобретенным ночным зрением, не мог точно видеть всю глубину. Казалось, что его мастерство имеет некоторые пределы, например, ограничение по расстоянию. Конечно, Соломон поспешил с ответом. 10 метров – это расстояние этого навыка, Эссей. Мудрый царь ответил, затем они увидели следующее уведомление. Повышение уровня мастерства. Ночное видение теперь 2 го уровня. Что-то подсказывало ему, что сегодня этот навык значительно повысится. Он спустился по лестнице, осматривая окрестности в поисках чего-нибудь полезного, вроде факела. Правда, он не чувствовал, что он ему так уж нужен. Теперь он может видеть в темноте, что было достаточно хорошо, хотя и в ограниченном диапазоне. В конце концов лестница, казалось, остановилась, ведя в короткий и узкий коридор. В нем не могло поместиться больше двух человек, стоящих бок о бок, а сам коридор был настолько коротким, что, если он ляжет на землю, его ноги коснутся последней ступеньки, а голова – двери. Тем не менее, он пошел вперед и коснулся дверной ручки, его священный механизм был активирован, готовый ко всему, что может попытаться на него наброситься. Медленно, очень медленно он открыл дверь, позволив старому дереву распахнуться, а затем быстро ворвался внутрь, протягивая руку с выстрелом виверны наготове. Он ожидал большего, но вместо этого ничего. Буквально, в этой самой первой комнате, в которой он оказался, не было ничего стоящего. Он заметил еще одну дверь в конце комнаты, и Соломон просмотрел то немногое, что у них было из информации об этом месте. Три этажа, не больше, и это был первый. Но им обещали врагов, а Иссей не видел ничего подобного. Единственное, что он увидел, была квадратная комната с чем-то вроде кладовки сбоку. Подземелье, предположительно, является своего рода заброшенным хранилищем. Это заставило его задуматься о некоторых вещах. Во-первых, расположение. Оно явно предназначалось для того, чтобы быть скрытым, иначе проход было бы намного легче отыскать, и было бы намного менее мерзко спрятано. Это заставило его поверить, что тот, кто когда-то пользовался этим местом, не хотел, чтобы то, что он здесь держал, было легко найдено. Однако, судя по отсутствию чего-то сверхъестественного, это была скрытая комната, сделанная каким-то странным человеком. Но он отверг эту возможность. Почему? Потому что он знал, что тут находится, и это место могло быть использовано бродячими, чтобы спрятаться от Сетри и Гримари. К тому же, кто знает, что они здесь хранили, может, тут было оборудование. В настоящее время, как бы ему ни не хотелось это признавать, он был голым. Может быть, он сможет найти что-то, что можно использовать, например, меч, поскольку он усвоил урок из прошлого раза с бродячими в переулке. Изучив свой прошлый опыт, вы получили один мудрость, и система согласилась с ним. Он медленно подошел к шкафу и открыл его, сохраняя бдительность на случай, если на него что-нибудь нападет. Но когда он открыл шкаф, он сразу же испугался и издал небольшой крик, когда отступил, но потом понял, что его напугало. Ему показалось это странным, но они выглядели как деревянные манекены. Они были, так сказать, пустыми, ни на одном из них не было вырезано лица, и по виду они были далеко не в идеальном состоянии. Это оно, это то, что они здесь хранили. Мы точно не наткнулись на мастерскую какого-то психа, спросил Драйк, когда Иссей встал, думая так же, как и он, а затем подошел к задней двери. Может быть, официально они еще не были на первом этаже и им еще нужно было спуститься, поэтому он подошел к двери и попытался ее открыть. Однако он получил уведомление. Комната не завершена. Осталось 0.5 врагов. Враги, но единственное, что нашел, это манекены. Обернувшись, Иссей увидел картину из фильмов ужасов. Один за другим манекены поднялись и медленно начали идти к нему. Он немного отшатнулся, ударившись спиной о дверь, увидев их. Затем один из них бросился на него, пытаясь ударить, но ему удалось увернуться. Однако он кое-что заметил, когда кулак манекена коснулся двери. Он сломался и ему был нанесен урон. Ему было любопытно и он использовал наблюдение. Малый деревянный голем. Уровень 3 Е. ХП. 1000. Се. Гнилой. Эти ребята были слабы, и этот их статусный эффект им особо не помогал. Гнилой. Существа, у которых есть это се, имеют гнилое тело. Разве это не очевидно? Их тела разлагаются, в результате чего характеристики стойкости и ловкости снижаются на 80%, а наносимый им урон увеличивается на 100%. Кроме того, существует риск самоповреждения при слишком сильном движении тела. Хорошо, кроме жуткости, эти парни были очень слабыми, когда вы соедините их низкий уровень и этот совершенно мусорный се. Так что, все еще пригнувшись, Иссей сжал кулак, взмахнув им вперед и пробил голову голема, который был рядом с ним, разбрасывая деревянные щепки во все стороны. Он уже немного повредил себя, когда сломал руку об двери кулак Иссея, даже если он не был усилен, нанес более чем достаточно урона, чтобы уничтожить голема. Он наблюдал за тем, как он рушится. Приобретен навык, мощный удар, отлично, это звучало хорошо. Эти парни были настоящими слабаками, а это значит, что ему даже не понадобится его священный механизм. В результате он отключил его и продолжил просто использовать на них свой недавно приобретенный навык. Их движения были медленными и предсказуемыми. Эти ребята были действительно низкоуровневым пушечным мясом или чем-то в этом роде. Он буквально одним ударом убивал этих парней. Достаточно было одного хорошего удара по телу или по голове, и они падали, как мухи. В результате он довольно быстро дошел до последнего. У Иссея появилась идея. Когда он сделал первый замах и нанес удар, он направил немного силы в свой кулак, так что, может быть, только может быть, то же самое сработало бы и с его ногами. Ему было нечего терять за попытку, поэтому он отдернул ногу и направил в нее немного силы, а затем одним махом ударил по манекену. Было объявлено о критическом попадании, так как его нога прошла сквозь врага, что поставило его в неловкое положение. Приобретен навык, мощный пинок, это работает, но как теперь мне вытащить ногу из этой штуки? Спросил Иссей, слегка покачивая ногой, пытаясь снять с нее манекен. В конце концов, ему удалось снять его, затем он проверил свой опыт. Он получил по 500 опыта от всех них, что, учитывая их уровни и ранг, было максимумом, который они могли дать. Это было минимальное количество опыта, которое вы получаете от этих врагов Е-ранга. Это составило в общей сложности 2500 опыта. Неплохо. Комната завершена. 1-3 комнаты завершены. Вы хотите пройти дальше или выйти из подземелья? Если вы решите уйти сейчас, знайте, что враги не возродятся в очищенных комнатах, но если вы решите пройти дальше, вы не сможете уйти, пока не очистите другую комнату. Продолжить выйти. Ты что, шутишь? Конечно, я продолжу. Враги были на один укус. Воскликнул Иссей и нажал на кнопку «Продолжить», из-за чего дверь в другом конце комнаты издала щелчок, когда она открылась. Иссей, прежде чем уйти, попробуй обыскать шкаф, из которого вышли манекены. В этой комнате ничего нет, но, может быть, добыча спрятана внутри шкафа, предложил Соломон. Хаем, хорошая мысль, будь осторожен, партнер, мы можем столкнуться с еще одной жутью, предупредил Драйк, когда он подходил ближе к шкафу и заглянул внутрь. Внутри не было ничего, кроме пыли, но он видел некоторые вещи на полках. Он протянул руки и взял их, используя наблюдение. Использованный железный нож. Железный нож, который, кажется, когда-то использовался, но в целом все еще хорош для боя. Добавляет дополнительные плюс 30 урона против врагов. Небольшой шанс вызвать эффект кровотечения у врагов. Прочность. 9.20. Глава 29. Ну, это хоть что-то. По крайней мере, это хоть какое-то оружие. Заметил Иссей, экипировав нож из своего инвентаря в качестве основного оружия. Несмотря на то, что его священный механизм находился в его левой руке, он был правшой, но с годами он развил некоторые навыки владения обеими руками. Его главная рука все еще была его доминирующей рукой, которая была его правой, и именно туда попал нож. Он поискал дальше в шкафу, пытаясь найти что-нибудь еще, но место казалось совершенно пустым. Получив все, что могло дать ему это место, он прошел в следующую комнату, заметив, что дверь открывается в другой коридор, этот был несколько больше предыдущего. Повышение уровня мастерства, ночное видение теперь 3-го уровня. По крайней мере, это умение хорошо себя зарекомендовало. Тем не менее, Иссей шел по коридору с ножом в руке на случай, если кто-нибудь снова прыгнет на него. Он не получил никакого урона в предыдущей комнате, что является более или менее свидетельством слабости, как их там, малых деревянных големов. Тот, кому пришла в голову блестящая идея сделать голема из дерева, явно не обратил внимания на качество материала. Дерево – один из самых слабых материалов для изготовления голема, заметил Соломон, добавляя к этому и свою критику. Он продолжал идти по коридору, пока не наткнулся на новое зрелище. Трубы, вероятно, часть городской сети или что-то в этом роде, но они становились все более отчетливыми, когда он шел по коридору, в конце концов увидев дверь в соседнюю комнату. С ножом в руке он приблизился к деревянной двери и, вспомнив предыдущую комнату, осторожно вошел, позволив своему ночному видению выявить любого возможного врага. И на этот раз они не были спрятаны в шкафу, но и не выглядели живыми. Они были в таком же плохом состоянии, как и в первой комнате, и он насчитал около 3 из них, но эти три выглядели иначе. Они не были такими гнилыми, как остальные, и наблюдение показало, почему. Малый деревянный голем, уровень 5Е, ХП, 1000. Они были такими же существами, но выглядели более ухоженными. Он мог видеть признаки гниения на небольших участках их тел, но, казалось, не настолько, чтобы они получили тот же эффект статуса. Их тоже как будто обрабатывали чем-то, чтобы предотвратить гниение, вернее, порчу древесины. Тем не менее, Иссей не терял уверенности. Комната была похожа на предыдущую по форме, единственная деталь – стол посредине и нагроможденные на нем големы, на вид гнилые. Более того, у него все еще было плохое предчувствие в животе. Тем не менее, у него не было времени прислушиваться к нему, когда големы проснулись, возбужденные его присутствием, и начали двигаться. Один из самых ухоженных кинулся на него, будучи быстрее своих гнилых собратьев, и направил удар Иссею в голову, но парень увернулся, а затем, используя ранее полученный нож, вонзил его в голову голема, но урон не убил его и не нанес критический или смертельный удар. Он предположил, что, поскольку они не истекали кровью и не имели каких-либо органов, было труднее понять, куда их ударить, чтобы вызвать критический урон. Тот, который напал на него, в итоге получил 800 урона, затем он пнул его обратно в одного из его собратьев, который попытался атаковать, сбив их обоих на стол, где лежали гнилые големы. Ой, должно быть, это было больно. Тем не менее, тот, что остался, схватил его сзади, но Иссей легко одолел его, а затем нанес ему мощный удар, который отправил его в стену. Тот, кого он отбросил первым и у которого все еще из головы торчал нож, был отброшен другим големом, когда тот пришел в движение, что немного удивило Иссея, так как он поднял нож и бросился на него с ним. Хорошо, это была небольшая проблема, но он кое-что заметил, а именно другую его руку. Она застряла на месте, суставы не двигались, поэтому, когда он попытался ударить его, Иссей отступил в сторону и схватил застрявшую руку, дергая ее. Прозвучало объявление о критическом попадании, когда он довольно легко оторвал ее, открыв на обозрение суставы. Они выглядели довольно слабыми, что означало, что это, вероятно, были слабые места. Манекен атаковал Иссея ножом несколько раз, но когда он попытался ударить снова, Иссей использовал оторванную руку, чтобы заблокировать его, и выбросил ее вместе с застрявшим ножом, что позволило ему нанести мощный удар и покончить с ним. Тот, кого он оттолкнул в стену, попытался броситься на него, но, схватив тело голема, которого он только что победил, и метнув его в другого голема, а именно в ноги, ему удалось заставить его споткнуться прямо в его колено, что позволило ему разбить его голову. Но комната еще была далека от завершения. Он услышал лязг цепей сверху и, взглянув вверх, увидел, что это было. Еще не поврежденные големы, подвешенные на цепях. Раньше он не слышал их из-за шума, который он устраивал с остальными, но теперь он мог видеть еще двух големов, пытающихся слезть с крючков, и один из них преуспел и упал, чтобы попытаться сразиться с ним. Иссей снова рванул за ножом, а затем направился к голему. Существо пыталось ударить его. Казалось, что у него были более высокие характеристики, чем у этих существ во всех возможных категориях, особенно ловкость, что позволяло ему легко уклоняться от их ударов, не говоря уже о том, что они были чертовски простыми в своих движениях. Он воткнул свой нож в плечевые суставы голема, потом приложил к нему силу, и действительно, рука оторвалась. Он уже собирался ударить голема ножом по голове, когда другой наконец спустился и ударил его по голове. Черт, он выругался, когда дерево ударило его по голове, но затем он уклонился от следующего удара, заставив голема вместо этого ударить своего собрата, а Иссей ударил их по обеим ногой. Как только они упали на землю, он вонзил нож в голову голема без руки и быстро наступил на голову другого голема, разбивая его на осколки критическим попаданием. Лежать. Он глубоко вдохнул. Это было немного сложнее. Хотя он все еще был быстрее, другие големы были в лучшем состоянии, что позволяло им сражаться немного лучше. Не говоря уже о том, что они также могли использовать его нож, что заставило его поверить, что они в некоторой степени могут использовать оружие. Черт, один голем с оружием еще ладно, но большее количество может вызвать проблемы. С другой стороны, прочность его ножа теперь равнялась 4, а это означало, что с ним нужно быть осторожным. На данный момент это было его единственным оружием. Тем не менее, он проверил свой опыт, заметив, что гнилые не учитывались. Похоже, непрямые убийства не приносили ему опыта, но в остальном проблем не было. Те другие четыре, которых он убил, принесли ему 2000 опыта. «Поздравляем, вы прокачались до 11 уровня». «Хорошо, мы повысили уровень», — сказал Эссей, наслаждаясь своим прогрессом. «Это подземелье еще даже не очищено, а мы уже прокачались на один уровень. А боже, интересно, какой опыт я получу от босса? Ха-ха, я согласен, что до сих пор это было легкое путешествие, но мы не должны позволять себя легко одурачить». «Соломон, о чем ты говоришь? Уровень Эссея в 2 раза выше рекомендуемого и вдвое выше уровня самого сильного существа здесь. И он еще даже не использовал свой усиливающий механизм. Мы его легко пройдем», — сказал Драйк, прерывая Соломона. Царь вздохнул, решив согласиться с ними. Он должен был признать, что Драйк был прав. Эссей едва ли старался изо всех сил, главным образом потому, что враги в настоящее время были безмозглыми големами, сделанными буквально из дерева, и некоторые из них не ремонтировались в течение длительного времени, насколько он мог сказать. «Давайте просто обчистим это место и отправимся в путь», — сказал Соломон, затем Эссей радостно кивнул, приступая к работе. Появился вариант либо уйти, либо продолжить, но он решил идти до конца. Он обыскал комнату, в которой находился, и наткнулся на что-то интересное в сундуке рядом с дверью, а именно на кучу пепла. Что в нем было интересного? Что ж, копаясь в нем, он нашел листок бумаги, который каким-то образом уцелел, но на нем было только одно слово – «Пирс». Эссей точно не знал, что с ним делать, поэтому просто спрятал его в своем инвентаре на какое-то время. Кто знает, может быть, это позже станет важным. Но Соломон задумался о значении пепла в сундуке. Почему в сундуке был пепел? Он мысленно вернулся к названию подземелья и к врагам до сих пор, что показывало явные признаки покинутости и не было никаких признаков разумной жизни, вошедшей внутрь, по крайней мере, год или около того. Что это было за место? Что они здесь хранили, кроме големов? Царь начал размышлять над этими вопросами, пока Эссей продолжал идти по подземелью, обнаружив себя в еще одном коридоре. «Босс, мы идем», — сказал Эссей, входя в дверь и закрывая ее за собой. Однако, когда он вышел в комнату, в которой он был ранее, вошла другая фигура, которая была намного больше, чем Эссей, и которая нашла странным, что сам Красный Император Драконов был здесь. Нет, скорее, он был потрясен, увидев его здесь. «Как он нашел это место? Что ты здесь делаешь, юный дракон?» — пробормотала фигура, решив пока остаться в комнате и подождать, пока он выйдет. Выход был только один, а именно тот же путь, которым он вошел. Глава 30. Эссей продолжал идти по коридору, пока не достиг другой двери, которую он открыл без страха, думая, что босс не был таким уж опасным. О, как он ошибался! В тот момент, когда он вошел в комнату, он заметил две вещи. Во-первых, несколько деревянных големов, превращенных в дрова на земле, а во-вторых, бродячего в комнате. Перед ним стоял бродячий с довольно серьезными мутациями. Мужчина, судя по его общему типу телосложения, примерно такого же роста, как Эссей, но с большим количеством мускулов, покрытый шрамами и имеющий крайне серую кожу. Кроме того, его голова была обмотана несколькими черными кожаными ремешками, запертыми на месте настоящими замками. На нем были рваные штаны, и он был босиком, и Эссей мог видеть его светящиеся красные глаза сквозь ремешки. Он поторопился использовать наблюдение, поскольку бродячий быстро попытался атаковать его. «Босс, усиленный бродячий, уровень 10D, ХП, 7000, перевоплощенный бродячий дьявол, 1 ладья». Эссей едва увернулся от удара, когда кулак бродячего врезался в дверь, разорвав ее на куски. Черт, это был босс, и, судя по всему, он не будет таким легким, как те противники, с которыми он сталкивался до сих пор. На этот раз противник почти того же уровня, что и он, не говоря уже о том, что он помнил уроки Куроки о том, что ладьи имеют повышенную силу, защиту и даже выносливость. Это были танки перов, главные тяжелые нападающие, и этот ничем не отличался. Если он хотел победить его, он не мог позволить себе сдерживаться, поэтому Эссей активировал свой священный механизм, когда он попытался замахнуться на него рукой. Эссей вытащил свой нож и держал его так, что бродячий пронзил свою руку. В процессе он издал крик, но затем вытащил нож и сломал его в гневе, прежде чем снова устремить взгляд на Эссея. Они также не были большой комнаты, в основном в комнате, которая выглядела как офис, а это означало, что вокруг этого парня было мало места для маневра. Конечно, они были одинаковой высоты, но не одинаковой ширины. Бродячий перед ним, как уже говорилось ранее, был более мускулист, и он не хотел знать, каково это почувствовать на себе его удар. К сожалению, он забыл одну важную деталь. Быстрее. Бродячий заговорил с низким рычанием, и после этого его скорость, казалось, резко возросла, когда он бросился на Иссея и нанес мощный удар ему в живот, выбив из него воздух. Что это было за хрень? Никто не говорил ему, что бродячим также разрешено использовать навыки. Бродячий схватился сзади за его рубашку, натягивая ее, чтобы держать его ближе, и замахнулся кулаком. Первый удар нанес 600 единиц урона. К счастью, он наконец смог использовать усиление и дать отпор. Он наклонился в сторону, из-за чего тот промахнулся вторым ударом, и в ответ атаковал бродячего мощным ударом, нанеся ему 1730 единиц урона, но он едва вздрогнул. Черт, теперь, когда он это заметил, его плоть была тверже, чем обычная. Он был усилен. Подождите, его буквально называют усиленный бродячий, о чем он думал? Конечно, он усилен. С Иссеем, все еще в его хватке, бродячий извернулся, швырнув Иссея в стол, из-за чего тот сломался. Этот маневр был очень болезненным, Иссей это признал, но благодаря усиленной стойкости он получил от этого только около 800 единиц урона. Все равно ой. Затем бродячий подошел к нему, пытаясь наступить ему на голову, но Иссей быстро поднял руку и атаковал своим выстрелом виверны в ногу, которая вот-вот должна была приземлиться ему на лицо, а затем выпустил еще один выстрел в его голову. Голова обычно является хорошим местом для критического удара, но она была слишком хорошо прикрыта, и он не смог пробить эту кожу одной атакой. Тем не менее, это позволило Иссею встать, когда бродячий потер лицо. Он начал готовить настоящий драконий выстрел, целясь в туловище бродячего, а именно в область сердца. С повышенными характеристиками благодаря его усилению и с драконьим выстрелом, добавляющим плюс 50% к урону в зависимости от этого числа, Иссей был вполне уверен, что это навредит даже этому большому парню. Он выстрелил прямо в грудь бродячего и увидел, как эта проклятая штука отлетела в стену, а место, куда попал драконий выстрел, задымилось и образовалась ожоговая рана. Тем не менее, его здоровье еще не было равно нулю. Судя по тому, что он мог видеть с помощью наблюдения, этот удар снес только около половины здоровья. Тем не менее, ему удалось вызвать эффект оглушения, а это значит, что у него было время, прежде чем тот восстановится, и он сможет атаковать его снова. Он приготовил еще один драконий выстрел и на всякий случай снова активировал усиление. Бродячий поднял на него взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как красная сфера устремилась к его груди и пронзила его. Здоровье бродячего достигло ноль, и он обмяк. Теперь в его груди образовалась дыра. Иссей, со своей стороны, глубоко вздохнул и рухнул на стену, позволив усиливающему механизму исчезнуть. «Наконец, это было неожиданно. Не для меня», — сказал Соломон. «Я пытался предупредить вас, не так ли? Тьфу, ненавижу, когда ты прав в таких вещах», — сказал Драйк. Затем его внимание переключилось на бродячего. Тем не менее, это был довольно неприятный бродячий. Мутации также, казалось, помогли ему в долгосрочной перспективе, поскольку они сделали его более жестким. Ладьи всегда требовали немного больше усилий в сражении с собой, прежде чем он бы пали. Надеюсь, оно того стоило. Поздравляем с победой над боссом и прохождением первого подземелья. Вот ваши награды. Минус 5000 опыта. Минус 1 случайная книга навыков. Минус 1 очко стойкости. Минус 10 тысяч йен. «Принимаю», — сказал Иссей, затем медленно поднялся. Его мышцы болели после этого боя, особенно его спина из-за того, что ее использовали в качестве разрушителя стола. «Черт, это очень больно. Кто знал, что здесь будет бродячий, да еще такой беспокойный», — сказал Соломон, выразив собственное замешательство. «Не говоря уже о том, что он, кажется, нанес кое-какой ущерб, просто взгляните на пол. На нем лежат разрушенные деревянные големы. Тогда как, черт возьми, мы в итоге сразились с ними по пути сюда?» — спросил Драйк, сбитый с толку. «Если бродячий превратил их в щепки, то он наверняка вошел через парадную дверь, как и мы, верно? Почему на него не напали големы? Не думаю, что это так, мой друг», — Соломон ответил, привлекая внимание Иссея. «Я размышлял о некоторых вещах, а именно о характере этого места и о сундуке, полном пепла. Это место, как следует из названия, явно использовалось для хранения оружия этих големов, и первоначальные владельцы позаботились о том, чтобы очистить его, после себя, включая уничтожение всех документов. «Документов?» — эхом отозвался Иссей, доставая из своего инвентаря сгоревший лист бумаги. «Вроде этого, да, нам очень повезло, что мы нашли это, в остальном, похоже, они проделали приличную работу. Этот листок бумаги важен, так как он может быть ключом к разгадке».